Эпилог. Максимилиан. Никто не посидел, как, впрочем, мы никого насильно не тащили, прикованного наручниками на венчание. Мы с девой поняли, как много значит доверие в жизни. Ведь за все эти годы мы всячески старались избегать осуждения, и каждый из нас вел свою маленькую войну против другого. Манипулирование как неотъемлемая часть нас. Я всегда любил ее. Возможно, эгоистично, надеялся доказать свое и скупо выражал свои эмоции. Понять оплошность помогли время и ее терпение. Все же женская мудрость и чувственность сломят любые преграды на своем пути и достучатся в сердце, даже если ты всячески отказываешься верить. Наша жизнь все так же полна взлетов и падений. Мы каждый день ведем крошечные битвы, но теперь уже касающиеся наших детей – кота и новых идей в бизнесе. Зак все еще таскает со стола ветчину и непременно получает по ушам, но уже аккуратней, наш старичок. И да, у нас не один ребенок. Тут я, конечно, постарался. Дни и ночи не теряли даром. Погодки такие же упрямые, как и мы сами, иногда ставят нас в нерадостное положение. Мы не делимся на лагере, кто за и против, ведем воспитательную линию. И, естественно, усиленно работаем над третьим. Двум мальчикам необходима маленькая смутьянка. Иначе кого им еще защищать? Бизнес процветает, виноградник, посаженный на месте пожара, несмотря ни на что, разросся и приносит отличные плоды. И теперь у нас есть не только коньяк и вино, но и отличное бренди. Тесть от него в восторге. Для умелых людей с хорошим воображением, сами понимаете, есть место, где разгуляться. Периодически возникает резонный спор, но он сводится на нет в нашей новой спальне. По мере того, как росли мы и наша семья, встал вопрос о большом доме с достаточным количеством комнат. Пришлось построить. Не дворец, но нам хватит с лихвой, даже если все наши дети решат остаться жить с нами. Пока об этом нет речи, они в активном росте, настолько, что я уже устал заказывать доставку из наших ресторанов. Почему во множественном числе? Так растем. Благотворительность и денежный потенциал работают совместно, и когда мало места, приходится думать обширней. Проблема возникла с поиском повара. Хорошо, что я имею ужасную привычку не лазить по своим карманам, как и дева. Тот самый молодой парнишка-повар стал нашим открытием. Оказывается, я хороший учитель, когда дело касается талантливых учеников. Замечу, это ни в коем случае не касается моих детей. Не думаю, что мои пацаны станут работать с продуктами и создавать шедевры. Фабрицио и Сандро увлечены винным погребом мамы и готовы клепать этикетки до поздней ночи. На радость моему отцу, он несказанно горд, что семьи Димаджо и Дель Сарто всегда будут потомственными виноделами, благодаря его любимой невестке и внукам. А я буду рад любому выбору моих детей. Хотя уже успел ляпнуть, что если у нас родится девочка, еще и с талантом кондитера, ну, вы поняли, талантливая дочь именитого повара создает шедевры из шоколада. Иными словами, мы счастливы, влюблены в жизнь и все, что она нам дает. Каждый новый день я стараюсь сделать мою любимую счастливой, а она отвечает мне взаимностью. Ошибка многих родителей – воспроизводить свои идеи и желания на будущем своих детей. Договор на судьбу все равно, что игра с нечистой силой. Ничем хорошим не закончится, будет висеть проклятием над головами этих несчастных и тяготить. Мы избавились от оков, пусть и варварским способом, но я вернул мою деву. И что же дальше? А дальше? Жизнь без обмана, пока смерть разлучит нас.